Вспомним былое. Расул Гамзатов. «Нас 20 миллионов». Читает Елена Андреева. От неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны, нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, где путь, как на вершину, был непрям, и еще мы женам снимся молодыми, и мальчиками снимся матерям. А в день победы сходим с пьедесталов, и в окнах свет, покуда не погас, мы все, от рядовых до генералов, находимся незримо среди вас. Есть у войны печальный день начальный, а в этот день вы радостью пьяны, бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины. Мы не забылись вековыми снами, и всякий раз у вечного огня вам долг велит советоваться с нами, как бы в раздумье головы клоня. И пусть не покидает вас забота знать волю не вернувшихся с войны, и перед награждением кого-то, и перед осуждением вины. Все то, что мы в окопах защищали или возвращали, кинувшись в прорыв, беречь и защищать вам завещали, единственное жизни положив. Как на медалях после нас отлитых, мы все перед Отечеством равны, нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Где в облаках зияет шрам наскальный, в любом часу от солнца до луны бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины. И хоть списали нас в военкоматы, но недругу придется взять в расчет, что в бой пойдут и мертвые солдаты, когда живых тревога призовет. Будь отвратима адова година, но мы готовы на передовой, воскреснув вновь, погибнуть доедино, чтоб не погиб там ни один живой. И вы должны, о многом беспокоясь, пред злом ни шагу не подавшись спять, на нашу незапятнанную совесть достойное равнение держать. Живите долго, праведно живите, стремясь весь мир к собратству сопричесть, и никакой из нации не хулите, храня в зените собственную честь. Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Падучих звезд мерцает зов сигнальный, а ветки ив плакучих склонены. Бьет колокол над нами поминальный, и гул венчальный льется с вышины, с вышины, с вышины. Оставим в наших сердцах навечно.